а ты ложись в тень да поспи. Я уж тебе замок построю. И если тебе это будет на радость, то можешь в нем и жить. Когда девушка ушла, прикоснулась старуха к серым валунам, и они тотчас задвигались, сомкнулись и стали там, будто какие-нибудь великаны стену воздвигли. Потом стало строиться и здание, и было похоже, будто бесчисленные руки работают незримо и укладывают камень на камень. Дрожала земля, большие столбы сами собой воздвигались вверх и становились в порядке один за другим. Укладывалась на крыше, как должно, черепица. И когда наступил полдень, наверху башни уже вертелась большая флюгарка в виде золотой девушки в развивающейся одежде. А к вечеру была закончена отделка и внутренних покоев замка. Как все это умудрилась сделать старуха, не знаю. Но были стены комнат шелком и бархатом обтянуты, и стояли пестротканные стулья, а у мраморных столов богато украшенные кресла. Хрустальные люстры свешивались с верхних ярусов и отражались на гладком полу. Сидели зеленые попугаи в золотых клетках, прекрасно распевали разные диковинные птицы, и все было полно великолепия и пышности, будто здесь должен был поселиться какой-нибудь король. Когда девушка проснулась, солнце собиралось уже заходить, и перед ее глазами сверкал блеск тысяч свечей. Она быстрыми шагами подошла ближе и вступила через открытые ворота в замок. Лестница была покрыта красным сукном, а у золотых перил стояли цветущие деревья. Как увидела девушка всю роскошь комнат, так и застыла от удивления. Кто знает, как долго стояла бы она, если бы не вспомнила о мачехе. «Ах!» — молвила девушка про себя. «Если бы, наконец, она осталась этим довольна и перестала бы меня мучить!» Пошла девушка и объявила мачехе, что замок уже готов. «Я тотчас там и поселюсь», — сказала мачеха, поднимаясь со своего кресла. Когда она вошла в замок, ей пришлось заслонить рукою глаза, так ослепило ее сияние. «Вот видишь», — обратилась она к девушке, — «как все это было для тебя легко. Надо было тебе поручить что-нибудь потруднее». Она обошла все комнаты и заглянула во все уголки, может, чего не хватает, но ничего такого она выискать не могла. «А теперь давай спустимся вниз», — сказала она, посмотрев на девушку злыми глазами. «Ведь кухня и погреб еще не осмотрены. И если ты что позабыла, то не уйти тебе от наказания». Но в плите горел огонь, в горшках варилась разная пища, щипцы и ухват стояли у печки, а вдоль стен была расставлена на полках блестящая утварь из желтой меди. Все было тут, даже совок для угля и ведра для воды. «А где вход в подвал?» — спросила мачеха. «Если он не уставлен богато винными бочками, то плохо тебе придется». Она подняла сама тяжелый люк и спустилась по лестнице вниз. Но только ступила она два шага, как тяжелая дверь упала. Она была едва прислонена. Услыхала девушка крик, быстро подняла люк, чтобы помочь ей, и вдруг видит, что лежит мачеха мертвая на земле в подвале. И вот принадлежал теперь великолепный замок только одной девушке. На первых порах она не могла свыкнуться со своим счастьем. В шкафах висели прекрасные платья, а лари и сундуки были полны золота и серебра или жемчугов и драгоценных камней. И нельзя было придумать такого желания, которое не могло бы исполниться. И разошлась вскоре молва про красоту и богатство девушки по всему свету. Что ни день являлись к ней женихи, но ни один из них ей не нравился. Явился, наконец, сын одного короля, он сумел тронуть ее сердце, и она с ним обручилась. Росла в замковом саду зеленая липа, и сидели они однажды под липой вдвоем, и он сказал ей: «Я собираюсь поехать домой, чтоб получить у отца согласие на наш брак. Подожди меня здесь, под эту липой. Через несколько часов я вернусь назад». Девушка поцеловала его в левую щеку и сказала: «Будь мне верен. Да смотри, чтоб никто не целовал тебя в эту щеку. Я буду тебя дожидаться под липой, пока ты не вернешься». Осталась девушка сидеть под липой, пока не зашло солнце. Но жених назад не вернулся. Она просидела целых 3 дня с утра до самого вечера и ждала его, но напрасно. Когда он не вернулся и на 4-й день, она сказала: «Пожалуй, с ним случилось какое-нибудь несчастье. Я пойду его искать и до той поры не вернусь, пока его не найду». Она уложила в платок 3 прекрасных платья, одно с вытканными на нем сияющими звездами, второе с серебряными лунами и третье с золотыми солнцами, увязала в платок целую пригоршню драгоценных камней и отправилась в путь-дорогу. Она всюду спрашивала про своего жениха, но никто его не видал, никто ничего о нем не знал. Обошла она дальние земли, по всему свету странствуя, но его не нашла. Нанялась она, наконец, к одному крестьянину в пастушки, а платье свои и драгоценные каменья закопала в платке под камнем. Она стала теперь пастушкой, пасла свое стадо, грустила и тосковала по своему возлюбленному. Был у нее теленочек, он к ней привык, кормился у нее с руки, и когда она говорила: «На колени стань, мой миленький телок, не забудь свою пастушку долгий срок, как забыл вон королевич про невесту, что сидела с ним под липою все вместе». Становился теленочек на колени, и она его гладила. Прожила она так несколько лет в одиночестве и горе, и вот разошелся по той земле слух, что собирается дочь короля праздновать свадьбу. А дорога в город проходила мимо деревни, где жила девушка. И случилось так, что когда она гнала однажды свое стадо в поле, проезжал в это время жених. Он гордо сидел на коне и даже на нее не глянул. Но она посмотрела на него и узнала в нем своего возлюбленного. И точно острым ножом полоснула ее по сердцу. «Ах», — сказала она, — «я думала, что он останется мне верным, а он меня позабыл». На другой день жених проезжал той же дорогой. Когда он находился от нее вблизи, она сказала теленочку: «На колени стань, мой миленький телок, не забудь свою пастушку долгий срок, как забыл вон королевич про невесту, что сидела с ним под липою все вместе». Услыхал он голос, глянул вниз и придержал коня. Посмотрел он в лицо пастушки, приложил руку ко лбу, будто собираясь что-то припомнить, но быстро помчался дальше и вскоре скрылся из вида. «Ах», — сказала она, — «он меня не узнает». И она загрустила еще больше. Вскоре после того при королевском дворе должны были целых 3 дня подряд праздновать пышный праздник, на который была приглашена вся земля. «Попытаю последние средства», — подумала девушка. С наступлением вечера она направилась к камню, где были зарыты ее драгоценности. Достала она платье с золотыми солнцами, надела его и украсила себя драгоценными камнями. Волосы, которые она прежде прятала под платком, она распустила. Они падали вниз длинными локонами, и она направилась в город, и в темноте ее никто не заметил. Она вошла в ярко освещенный зал, и все в удивлении расступились перед нею, и никто не знал, кто она такая. Вышел навстречу ей королевич, но ее не узнал. Он повел ее танцевать и был так восхищен ее красотой, что про свою невесту и думать позабыл. Когда кончился праздник, она исчезла в толпе и поспешила до рассвета вернуться в деревню, где надела снова свое пастушеское платье. На другой вечер она достала платье с серебряными лунами, и украсила волосы полумесяцем,